Гражданскую деятельность он начал с того, что в присутствии Августа защищал в нескольких процессах царя Архилая, жителей Траул и жителей Фессалии. Поддержал перед Сенатом просьбу городов Лаодикеи, Фиатиры и Хиоса, пострадавших от землетрясения и умолявших о помощи. Привлек к суду Фанния Цепиона, который с вороном Муреной составил заговор против Августа и добился его осуждения за оскорбление величества. В то же время выполнял он и два других поручения. По подвозу хлеба, которого начинало недоставать, и по обследованию эргастулов во всей Италии, хозяева которых снискали всеобщую ненависть тем, что хватали и скрывали в заточении не только собственных путников, но и тех, кто искал таких убежищ из страха перед военной службой. Военную службу он начал в кантабрийском походе войсковым трибуном, потом он возглавил поход римских войск на восток, вернул армянское царство Тиграну и в своем лагере перед трибуной военачальника возложил на него диадему. Он же принял и знамена, отбитые парфянами у Марка Краса. Затем он около года управлял косматой Галлией, неспокойной из-за раздоров вождей и набегов варваров. После этого он вел войну с ретами и вендиликами, потом с панонцами, потом с германцами. В ретийской войне он покорил альпийские племена, в панонской — древков и далматов. В германской он захватил 40 тысяч пленных, переселил их в Галлию и отвел им землю возле берега Рейна. За эти победы он вступал в столицу и с овацией, и на колеснице. А еще до того, по сообщениям некоторых, был награжден триумфальными украшениями, наградой новой, не представлявшейся дотоле никому. Должности квестора, претора и консула он занимал раньше срока и почти без перерыва, а затем, спустя немного времени, получил второе консульство и трибунскую власть на 5 лет. Примечание. Почти без перерыва преувеличение. Между квестурой и первым консульством Тиберия прошло 10 лет. Но среди потока этих успехов, в расцвете лет и сил, он неожиданно решил отойти от дел и удалиться как можно дальше. Быть может, его толкнуло на это отвращение к жене, которую он не мог ни обвинить, ни отвергнуть, но не мог и больше терпеть. Быть может, желание не возбуждать неприязни в Риме своей неотлучностью и удалением укрепить, а то и увеличить свое влияние к тому времени, когда государству могли бы понадобиться его услуги. А по мнению некоторых, он, видя подросших внуков Августа, добровольно уступил им место и положение второго человека в государстве, занимаемое им так долго. В этом он следовал примеру Марка Агриппы, который с приближением Марка Марцелла к государственным делам удалился в Митилены, чтобы своим присутствием не мешать его делам и не умалять его значения. Впоследствии Тиберий и сам указывал на эту причину. Примечание. На отвращение Тиберия к жене ссылается Тацит. На уступку первенства Гаю и Луцию — Веллей, повторяющий, конечно, официальное объяснение Тиберия. Но тогда он просил отпустить его, ссылаясь лишь на усталость от государственных дел и на необходимость отдохновения от трудов. Ни просьбы матери, умолявшей его остаться, ни жалобы отчима в сенате на то, что он его покидает, не поколебали его, а встретив еще более решительное сопротивление, он на 4 дня отказался от пищи. Добившись, наконец, позволения уехать, он тотчас отправился в Остию, оставив в Риме жену и сына, не сказав ни слова никому из провожавших и лишь с немногими поцеловавшись на прощание. Из Остии он поплыл вдоль берега Кампании. Здесь он задержался было при известии о нездоровье Августа, но так как пошли слухи, будто это он медлит, не сбудутся ли самые смелые его надежды, он пустился в море почти что в самую бурю и достиг, наконец, Родоса. Красота и здоровый воздух этого острова привлекли его еще тогда, когда он бросил здесь якорь на пути из Армении. Здесь он стал жить как простой гражданин, довольствуясь скромным домом и немногим более просторной виллой. Без ликтора и без рассыльного он то и дело прогуливался по гимнасию и с местными греками общался почти как равный. Однажды, обдумывая утром занятия наступающего дня, он сказал, что хотел бы посетить всех больных в городе. Присутствующие неправильно его поняли, и был издан приказ принести всех больных в городской портик и уложить, глядя по тому, у кого какая болезнь. Пораженный этой неожиданностью, Тиберий долго не знал, что делать, и, наконец, обошел всех, перед каждым извиняясь за беспокойство, как бы тот ни был убог и безвестен. Только один раз, не более того, видели, как он проявил свою трибунскую власть. Он был постоянным посетителем философских школ и чтений, и когда однажды между несговорчивыми мудрецами возник жестокий спор, он в него вмешался, но кто-то из спорящих тотчас осыпал его бранью за поддержку противной стороны. Тогда он незаметно удалился домой, а потом, внезапно появившись в сопровождении ликторов, через глашатая призвал спорщика к суду и приказал бросить его в темницу. Немного спустя он узнал, что Юлия, жена его, осуждена за разврат и прелюбодеяние, и что Август от его имени дал ей развод. Он был рад этому известию, но все же почел своим долгом, сколько мог, заступиться перед отцом за дочь в своих неоднократных письмах, а Юлии оставил все подарки, какие дарил, хотя бы она того и не заслуживала. Примечание. Подарки между супругами по римскому праву запрещались. Все, что муж давал жене после развода, возвращалось к нему. Тем временем истек срок его трибунской власти. Тогда он признался, наконец, что своим отъездом он хотел лишь избежать упреков в соперничестве с Гаем и Луцием, что теперь это подозрение миновало. Гай и Луций возмужали, ничто не угрожает их второму месту в государстве, и он просит, наконец, позволения повидать своих родственников, по которым стосковался. Но он получил отказ. Мало того, ему было объявлено, чтобы он оставил всякую заботу о родственниках, которых сам с такой охотой покинул. И так он остался на Родосе против воли, с трудом добившись с помощью матери, чтобы для сокрытия позора он хотя бы именовался посланником Августа. Теперь он жил не только как частный человек, но как человек гонимый и трепещущий. Он удалился вглубь острова, чтобы избежать знаков почтения от проезжающих, а их всегда было много, потому что ни один военный или гражданский наместник, куда бы он ни направлялся, не упускал случая завернуть на Родос. Но у него были и более важные причины для беспокойства. Когда он совершил поездку на Самос, чтобы повидать своего пасынка Гая, назначенного наместником Востока, он заметил в нем отчужденность, вызванную наговорами Марка Лоллия, его спутника и руководителя. Заподозрили его и в том, что обязанным ему центурионом, когда они возвращались с побывки в лагеря, он давал двусмысленные письма к различным лицам, по-видимому, подстрекавшие их к мятежу. Узнав от Августа об этом подозрении, он стал беспрестанно требовать, чтобы к нему приставили человека из какого угодно сословия для надзора за его словами и поступками. Он забросил обычные упражнения с конем и оружием, отказался от отеческой одежды, надел греческий плащ и сандалии и в таком виде прожил почти 2 года. С каждым днем все более презираемый и ненавидимый. Примечание. Плащ и сандалии в противоположность римской тоге и башмакам. Жители Немовса даже уничтожили его портреты и статуи. А в Риме, когда на дружеском обеде зашла о нем речь, один из гостей вскочил и поклялся Гаю, что если тот прикажет, он тотчас поедет на Родос и привезет оттуда голову ссыльного. Вот как его называли. Примечание. Немовс, ныне Ним. Статуи Тиберия стояли там в память о его гальском наместничестве. После этого уже не страх, а прямая опасность заставили Тиберия с помощью матери неотступными просьбами вымаливать себе возвращение. Добиться успеха помог ему счастливый случай. Август твердо решил ничего не предпринимать по этому делу против желания старшего сына. А тот в это время был в ссоре с Марком Лолием и легко уступил просьбам отчима. И вот, с согласия Гая, Тиберию разрешено было вернуться, но при условии не принимать никакого участия в государственных делах. Возвратился он на 8-м году после удаления, с уверенностью питая большие надежды на будущее. Предсказания и предзнаменования с малых лет поддерживали в нем эти надежды. Еще когда Ливия была им беременна и различными гаданиями пытала, родит ли она мальчика, она вынула яйцо из-под наседки и со служанками по очереди грела его в руках. И вылупился петушок с гребнем небывалой величины. Примечание. Рассказ о яйце Ливии приводит и Плиний, говоря о насиживании яиц. А когда он только что родился, астролог Скрибоний возвестил ему великое будущее и даже царскую державу, но без царских знаков. Ведь тогда еще власть Цезарей была неизвестна. Когда он выступил в первый поход и через Македонию вел свое войско в Сирию, перед Филиппами вдруг сам собой вспыхнул огонь на алтарях, некогда воздвигнутых победоносными легионами. Потом на пути в Иллирик он посетил близ Потавия оракул Гериона, и ему выпало указание для ответа на свои вопросы бросить золотые кости в Апонов ручей. Примечание. Оракул Гериона более нигде не упоминается. Апонов, минеральный источник, находится южнее Потавия, Падуи. А когда он это сделал, кости легли самым счастливым образом. Их и сейчас можно видеть там, под водой. За несколько лишь дней до его возвращения с Родоса в Рим на крышу его дома сел орел, никогда ранее не виданный на острове.

Весь Иллирик, что простирается от Италии и Норика до Фракии и Македонии и от реки Данубия до Адриатического моря, он подчинил и привел к покорности. Примечание. Данубий. Дунай. Его славе еще больше величия придавали обстоятельства. Как раз около этого времени в Германии погиб Квинтилий Вар с 3 легионами. И никто не сомневался, что победители-германцы соединились бы с панонцами, если бы перед этим не был покорен Иллирик. Поэтому ему был назначен и триумф, и многие другие великие почести. Некоторые даже предлагали, чтобы он принял прозвище Панонский, другие — Непобедимый, третьи — Благочестивый. Но на прозвище наложил запрет Август, еще раз обещав, что Тиберий будет доволен и тем именем, которое унаследует после смерти отца, а триумф отложил он сам, так как город еще оплакивал поражение Вара. Тем не менее, в столицу он вступил в консульской тоге и в лавровом венке. В септе, перед лицом сената, он взошел на возвышение и занял место между 2 консулов рядом с Августом. А потом, приветствовав отсюда народ, он, сопровождаемый всеми, проследовал в храмы. Примечание. Для благодарственных молебствий за победу.